Глава восьмая. Бегство. В хорошей компании, да за хорошей выпивкой, он любил рассказывать о своей работе на скорой в начале чумовых 90-х. Легендарное было времечко. У врачей к обычным диагнозам добавились огнестрельные и ножевые ранения, обдолбанные наркотиками мальчики и девочки из приличных семей и повседневный бич — отравление алкоголем. Повырастали ларьки-поганки, где мутные личности торговали подозрительным пойлом, разлитым в грязную тару по вонючим подвалам, а продавали отраву всем, кому попало. Будь ты хоть юный пионер, только бабки гони. Страну трясло и колотило. Люди не могли прокормить и одеть обуть детей. Разваливались НИИ и заводы, процветали черные риэлторы, гуляла-торговала на вынос стволами и боеприпасами нищая армия, а шальные деньжища родимой грабиловки уже летали по небу, сбиваясь в первоначальные капиталы, в грозовые тучи, откуда, погромыхивая взрывами, сверкали огнестрельные молнии. Ох, и наперевозили в те годы по скорой, наперетаскали разного всякого народу. Много было пришлых деревенских, кто ехал в Питер в надежде на лучшую жизнь, а попадал в разборки, в непонятки, в леденящие душу истории или уж сразу под шальные пули. Баб несчастных подбирали без счету, обманутых, голодных, отравленных алкоголем или наркотиками, вытаскивали полумертвых из сугробов, из грязных шалманов, подбирали на вокзалах, на ступенях пивных рыгаловок, из-под обоссанных подъездных батарей. На что они надеялись, устремляясь в Питер? На симпатичную свою мордашку? На отличный аттестат поселковой школы? На какое-то звездное везение, высмотренное в голливудской бодяге? Некоторых спасенных команда скорой дня по три держала прямо там, на подстанции. Отмывали, перевязывали, лечили, подкармливали, потом сбрасывались по денежке и отправляли своей дорогой. Разве что мораль не читали. Врачи-то в основном мужики, слабый пол. Какая там к черту мораль? Так на их подстанции появилась Люся. Эту не смогли отправить во свояси, некуда было. Такую измордованную привезли ее с московского вокзала, жуть. А в больницу везти бесполезно. Выходили, что делать? Она оказалась ласковой, очень честной и умелой. Едва очухалась, притаранила откуда-то электрическую плитку. Оксана Борисовна уверяла, украла. Может, и украла, а только с тех пор всегда что-то горяченькое на станции было. Прискакал между вызовами, сосиску заглотнул, беги дальше, и убирала, и простыни, халаты штопала. Мировая девка оказалась. И как-то так она случайно забеременела. От кого не знала, ласковая была, благодарная. Ну, куда ее девать? С новорожденным мальчиком Сережей привезли все на ту же первую подстанцию Петроградского района, где те и продолжили жить. Мать, блин, и дитя. Мальчишка, сын полка, тоже славный оказался и в теме. Целыми днями сидел на широком подоконнике, играя с машинками. Во что играл? В скорую, конечно. 45-23! Покрикивал басом. Кардиологический коллапс! Живей, живей, яб твою мать! На вызовы по пулевому или ножевому ранениям команда скорой ехала безо всякой милиции. Да где ее взять, ту милицию, ехали на свой страх и риск, и, бывало, на месте к горлу врача приставляли нож или пистолет. «Спасай, доктор, не то пожалеешь». Так однажды они с Оксаной Борисовной выехали вдвоем на вызов в один из спальных районов. Прибыли по адресу, в лифте ездит куча говна, так что пешочком на пятый этаж. Там в квартире на полу труп лежит, давно истекший кровью. А вокруг него целая толпа соплеменников. Глаза как угли, все дышат огнем, все при качественном оружии. Дагестанцы или чеченцы, или кто-то вот такой. И тот, что постарше, барон ихний, седая щетина на щеках и круглая седая башка, помахивая пистолетом, кричит Стаху: «Давай живо переливай ему свою кровь, не то пристрелим!» Этот их мертвый соратник на полу, или, скажем, родственник, лежит практически готовый к погребению, но банда вся под кайфом или просто дикие, не с кем говорить. Стах обернулся на Оксану Борисовну, та побледнела, озирается по сторонам, и чудо, что на ногах еще держится. «Хорошо», — говорит, — «сейчас немедленно приступим. Только надо больного срочно везти в стационар. У нас тут нужного оборудования нет, понимаешь? Здесь никак не получится». «Ха, ты, мужик, может, и с пукалкой, но я таких баронов видывал у себя в поселке Нововязники». «Едем в стационар!» — рычит атаман, размахивая своим пистолетом. «Живо! Убью обоих!» Пока грузят труп в машину, Федя — молочага. По движению брови Стаха умудряется передать информацию диспетчеру и едет с ветерком в больницу. Такой вот интересный кортеж. Скорая мчится оживлять труп, вокруг нее справа-слева бандитский конвой на джипах, а уже за теми на некотором отдалении возникает группа бойцов ОМОНа. Его тогда только создали, и он рад потренироваться. Приезжаем. Каталку с трупом в приемный покой. Оба доктора под дулами за каталкой, следом врывается вся бандитская шобла, а уж за теми вламывается ОМОН. «Всем на пол!» — кричат наши бравые парни. «Руки вверх! Бросить оружие!» И Стах сбивает с ног Оксану Борисовну и валится на нее сверху прикрыть. В этом месте рассказа он всегда закладывал паузу и доливал себе из бутылки. Ждал вопроса, ибо самой эффектной была концовка эпизода. «И что?» — нетерпеливо спрашивали его. Он губами брал глоток виски, несколько секунд катал его на языке и спокойно отвечал: «Ничего, встали, отряхнулись, поехали по следующему вызову». Да, пронзительные истории случались. Как говорится, сюжеты для небольших рассказов. Однажды приехали по вызову. Квартира в доме на Адмиралтейской набережной. Дверь открыта, хозяев не дозваться. А сама квартира — немыслимая дворцовая роскошь. Версаль и окна на него. Мебель вдоль анфилады комнат — все барокко, классицизм — полное обалдение в наше-то нищее время, да на наше изумленное зрение. И в спальне на умопомрачительной барочной кровати лежит в алькове молодой человек лет 30, в ногах огромный черный дог. Дог подпускает врачей, но следит за каждым движением, глаз не сводит. У юноши сильные боли в грудине. Стонет он, еле губами шевелит. Словом, инфаркт по всем признакам. Но в машинах и кардиографы не всегда были. Уговорили его в стационар. Повезли. Там подтвердили острый инфаркт и стали оформлять госпитализацию, Три недели полного покоя минимум. «Вы с ума сошли!» — говорит больной. «У меня контракт, у меня бизнес! Через три недели меня закопают!» Встал и вышел из приемного покоя. Дошел до ворот и упал. Случай, конечно, печальный, но бывало и не такое. Астах все успокоиться не мог. Человека, оно понятно, закопали. И даже раньше, чем тот опасался. А вот собака, элегантный аристократический дог, подозрительно следящий за руками врачей, Стаха тянуло наведаться, разузнать, забрал ли пса кто-то из родственников. Все казалось, тот так и остался в квартире и ждет хозяина. Были, однако, случаи, о которых Стах никому не рассказывал и сам старался забыть. Не забывалось. Самым страшным было пострадавшие дети. Замученные, истощенные, беспризорные, забытые самой жизнью. Тот день, когда на всех парах они мчали в приемный покой девчонку лет 4, она глотнула какого-то зелья. То ли сама стащила, то ли взрослые ублюдки подшутили. И когда этим гнидам стало уже не смешно, они решились вызвать скорую. Малышка выгибалась в руках у Стаха, билась в конвульсиях, кричала. Всю дорогу ее мучили кошмары. Стах обнимал ее, не умолкая ни на минуту, уговаривал: «Нет, она не в болоте с крокодилами, нет, ее не укусят, нет, нет, ее ручки-ножки на месте!» И весь день не мог прийти в себя, работал, сцепив зубы, мысленно матерился. Весь тот проклятый день думал о маме. Вспоминал, как Наталья кричала ему: «Да Сонечка и не хотела помнить правды! Боялась назад, в темноту, в грязь, в поезда!» Поздно вечером позвонил Левке. Не знает ли тот, как отнимают детей у наркуш, если по закону? Девочка рыженькой была, не выходила из головы. «В смысле, удочерить?» — уточнил Левка, спокойно выслушав поток его горячечной речи. — Не сходи с ума, идиот! Куда тебе еще ребенок? Кто за ней смотреть будет, пока ты вкалываешь? Гинзбург? Муса Алиевич. Так он чуть не круглый год на даче сидит. И рехнулся окончательно. — О, дача, дача! Это отдельная глава питерского житья-бытия. Стах появлялся там время от времени, если вдруг выпадал свободный денек. Там можно было завалиться на старый топчан и выспаться. Можно было напиться с Гинзбургом не только чаю. Можно было выйти во двор, присесть на ступеньку крыльца, закурить, закуклиться. Сидеть под бегущими облаками, вспоминая дом, мамины грядки, цыгана Хурды-Мурды с его телегой, запряженной в крылатую лошадь. Кстати, в устном репертуаре Стаха рассказ об имении занимал свое достойное место. Дача находилась на станции Дунай, что само по себе было смешно, ибо в окрестностях там не только Дунай отсутствовал, или, скажем, озерцо плоховатое. Там даже карьера никакого не было нырнуть разок. До Ладожского километров 15, что по тем временам расстояние необоримое, без машины-то. Место непрестижное, дачный поселок, дома и дома. Именно там Лазарь, брат татарина Гинзбурга, много лет назад выбил участок. Там на старости лет, зови меня Гинзбург, жевал месяцами, больше, чем в собственной комнате на Жуковского, возможно, потому, что в строительстве данного семейного объекта принимал самое деятельное участие, хотя семья уже тогда старалась оградить его от соприкосновения с людьми и окружающей фауной. В семье уже тогда его считали абсолютно чокнутым. Вот типичный эпизод из его жизни. Поскольку дачу братья строили из всякого бросового дерьма, «Зови меня Гинзбург» с огромным рюкзаком ездил по окрестным деревням в поисках стройматериалов. Ездил и однажды пропал на трое суток. Вся родня бросилась его искать. Решили, что он, как обычно, ввязался в какую-нибудь драку, что его прибили, сбросили во враг, в болото. Лазарь осунулся, колесил, как безумный, на велосипеде по окрестным лесам, искал растерзанный труп брата. И вдруг тот нашелся. «Зови меня Гинзбург» сидел в местном КПЗ. «Что случилось?» — возопил воскрешенный Лазарь. «Да ничего особенного. Купил за наличку старые доски без документов. Менты задержали в поезде и забрали к себе. Может, в надежде выручить пятеру-другую. Жить-то надо». «Но ты бы мог попросить позвонить?» — пытался понять Лазарь, когда старик уже сидел дома, попивая свой чай, по которому соскучился в КПЗ. — Мог ведь как-то нам сообщить? — Не хотел тебя беспокоить, — отвечал «Зови меня Гинзбург», обстоятельно размешивая мед в стакане. — Там тепло, светло, кормят. Ну, сидел. Это ж не повод кого-то беспокоить. Пусть гои горят в аду. Словом, дача. Дом, как все возведенные народом, послевоенные деревянные халабуды, две комнаты и застекленная веранда. Ну, печка еще была и неплохо грела, с условием, что зимой в доме все-таки надо было сидеть в душегрейке. А вот кухню братья решили строить сами, гораздо позже, в 80-х. Вообще для кухни люди просто покупали списанные где-то строительные вагончики. Но эти два братца всех умней решили возвести свой особый вагончик. Лазарь до пенсии был заместителем начальника ленинградского фасадремонта и в семье считался авторитетом в вопросах строительства. Далее в повествовании Стаха о даче следовала вставная новелла. «Тут надо слегка отвлечься на почву», — говорил он. «На нее когда-то и Петр Великий отвлекался. Данная местность, она понятна какая, болото, дерн, под ним вода, полуглина, полугрязь. Строить в таких местах нельзя, да и зачем? Широка страна моя родная, чтобы здесь строить, надо многое учитывать, надо нестандартно мыслить, скажем, сваи вбивать. Извольте-к на 5-10 метров в глубину болота засандалить сваи, а на них уже возводить свой ампир. Способ безумный, конечно. А куда деться? Взбрело же Петру, а за ним и другим идиотам, возводить в этих бесчеловечных краях человеческое жилье. Словом, два Гинзбурга, сыновья полоцкого Шойхета, достойные продолжатели дела Петрова, выкапывали яму, вбивали туда столб метра на три, и пошел один, другой, третий. 13 тонких по заказу отлитых бетонных столбов были вбиты точнёхонько в болотную тину. Дело в том, что и место на участке выбрали максимально удачное, подальше от дома, поближе к уборной. Но главное — на плавуне, о котором многократно предупреждал братьев-сосед их Захар Титыч. А плавун — тоже местная реалия, характерная для питерских болот. Это неустойчивый пласт почвы, который все время меняет свое местоположение. У Захара Титыча у самого дом плавал уже лет 20, но Моисей и Лазарь отвечали соседу, что характерно на идыш, ибо белорусский пацан Захарик некогда был воспитан в еврейской семье, что все это фигня, и что срать, пердеть, колесо вертеть, и проект века начался. Повторимся, люди попроще покупали на стройках списанные вагончики, где по выходным жарили себе котлетки и варили макароны, но Лазарь, великий строитель, передовик фасад ремонта, разработал вагончик рукотворный. С виду это был курятник, склепанный из разного скупленного по окрестным стройкам недоукраденного дерьма, покрытый тяжеленными листами железа, тоже купленными по дешевке с разбора домов. Весили эти неподъемные листы столько, что впоследствии рассказы о строительстве египетских пирамид Стаха не удивляли. В листах этих, к тому же, оказалось множество дырок, через которые все годы внутрь вагончика затекала вода. И, конечно, сразу же вагончик стал путешествовать по участку, иногда забредая к соседу. Он съезжал со столбов, кренился, норовил рассыпаться. Каждый год все наличные в семье мужчины, оба братца Гинзбурги, Горик с отцом, а потом и приблудный Стах, если удавалось вытащить его из Питера, водворяли вагончик обратно, поддомкрачивали, подсовывали бревна, способ, известный еще в Древнем Египте. Все это продолжалось из года в год, пока семья и сама не покосилась, не стала разваливаться и разбредаться, съехала с советского плавуна по разным направлениям. Просто случилось это уже после смерти «Зови меня Гинзбурга», ибо никто и с места тронуться не смел, пока тот был жив. А умер он глубоким старичиной аж в 96-м, спустя год после отъезда Аристарха. Так что хотя бы «Зови меня Гинзбурга», «Татарина Гинзбурга», Мусу, Алиевича, Бакшеева Стаху не пришлось хоронить. Умер тот шикарно. Брат его Лазарь так и говорил всем и каждому на похоронах: «Моисей умер шикарно», что, впрочем, не мешало ему обливаться слезами. Произошло это на той же даче, где старенькая стиральная машина 68-го года производства дала, наконец, серьезную течь. «Это манда косорылая, течет уже без стыда, без совести», — заявил внуку «Зови меня Гинзбург» и пошел, прикрутил какую-то заржавелую шайбу рукой. Понимаешь, он прикрутил шайбу, рассказывал Аристарху Гораций спустя пару лет. Они сидели в закусочной на улице Бен-Игуда в Иерусалиме, и Горик впервые пробовал местную шварму, лучшую в городе и даже в стране, по утверждению Стаха. Прикрутил он ту чертову шайбу и был очень доволен. Сказал: «Это навечно, Гораций, вечность! На меньшее мы не согласны». Пошел и прилег. Я думал, он отдохнуть хочет. Я его и не беспокоил. Через час заглянул, а он уже остыл. Вот тут Стах и услышал рассказ, в впоследствии ставший каноническим, как нагорная проповедь, про то, как Горик, мастер спорта по вольной борьбе, плоскогубцами откручивал завернутую дедом шайбу, ту самую, что дед завернул рукой. Рукой, понимаешь? За 5 минут до смерти. А Левка Квинт уехал в конце 94-го и вовсе для Стаха неожиданно. Впрочем, коллега Квинт всегда был человеком загадочным и сюрпризным, внезапным, налетно ослепительным. Он и женился, как Стаху казалось, с бухты-барахты на совсем неприметной девчонке. Это после всех-то красавиц кировского кардебалета. После длинно-туманной любви аспирантки универа, дважды глотавшей за него барбитураты, словом, Эдочка как-то выпадала из блистательной череды его сногсшибательных дев, но поразительно соответствовала самому Левке, коротышке с ухватками и зубастой улыбкой обаятельного Робин Гуда. Оба они просто на редкость друг другу подходили. Стах въедливо пытался выяснить, это любовь? Пока не узнал о приготовлениях друга к отъезду. — А ты что, еврей? — спросил Стах, ошарашенный известием, что вот буквально через 2 недели, да они на свадьбе-то отгуляли чуть не вчера. — Я-то нет. — легко отозвался дружок. — Ты мою родословную знаешь. Французский мародер, подаривший сей мощный генетический импульс грядущим поколениям. Хотя черт нас всех разберет. Кто и за что может поручиться в этой густой монголо-французской каше? Но какой же русский не любит быстрой езды? В данном случае за границу. А у Эдочки, по данному пункту, все тип-топ. Ну, а врачу всегда найдется кого резать и зашивать при тамошних постоянных войнах. «Зачем?» — растерянно повторял Стах. «Ужасно, горестно не хотелось терять Левку. Зачем, елы-палы?» Зато в предотъездной Левкиной карусели Стах свел полезное знакомство. Разбитная израильская девушка Ципи работала в местном сохнуте, ворочала историей, отправляя людей на святую землю целыми самолетами. При первой встрече в толкотне Левкиной съемной квартирки Стах спросил ее, а святая земля, она как, не прогнется под нами? И Ципи захохотала. С ней было легко, и он очень это ценил. Она не интересовалась ни его странным обручальным кольцом, ни его странной отсутствующей женой. К тому времени он легко сходился с разными экземплярами противоположного пола. Дамы прикипали к нему с первой встречи. Суровый доктор с хорошим чувством юмора, не жадный, не зануда, не алкаш, неутомимый и деликатный любовник. Примерно через месяц дама пыталась нащупать возможности к более тесному жилищному сближению, и тут наступал момент, огорошивающий каждую женщину. Он будто ожидал начала атаки, будто готовился к ней загодя, обрывая первые же разведывательные подходы одной единственной коротенькой фразой «Я женат». Дама, видавшая его в компаниях всегда одного, проводившая с ним ночи, и никто не беспокоил его звонками из дому, ошарашенно умолкала, не решаясь углубляться в матримониальную тему. Уж такое было лицо у этого доктора, не располагающее к выяснению отношений. На этом связь, как правило, чахла и угасала. Стах понимал это. кому из женщин хочется чувствовать себя пристяжной, понимал. И просто переставал звонить. Вот и с Ципи они по-товарищески переспали раза два, и та сказала ему: «Сделай гостевую визу, пригодится». А насовсем уезжать? Она хмыкнула и пожала плечами. «Зачем? Здесь так интересно». Визу он сделал месяца через три. Левка прислал приглашение, а к тому времени Стах так по нему соскучился, что подумал, почему бы не смотаться на недельку. Здесь грязь и дожди, там солнце и море. По телефону друг его звучал неплохо. Новые репатрианты Квинты сняли квартиру в Хайфе. Эдочка устроилась мыть полы в какой-то стоматологической клинике. Левка на курсах учил иврит. Левка учил иврит, готовясь к экзамену на врача. А пока что вкалывал санитаром в больнице Рамбам. Рамбам. Бим-бом. Тум-балалайка. Черт знает что. За гостевой визой он съездил в Москву, выстоял кошмарную очередь в израильское посольство на Ордынке. Очередь была взбудораженной, напористой, ругливой и одновременно подобострастной. Накануне прошел дождь с первым снегом, под ногами чавкала грязь, перемешанная ботинками и сапогами. Он стоял, уткнувшись в книжку, медленно продвигаясь к пластиковому барьеру, за которым поджарые чернявые люди сноровисто сортировали всю эту пеструю, алчущую паству в строгую очередь. Вдруг ему под ноги подбежал, как подкатился, пацан лет четырех. Сунулся кудрявой башкой между колен, словно хотел пробраться в глубину толпы или высматривал кого-то своего. Стах присел на корточки разглядеть налетчика. Мальчишка оперся о его колени обеими руками, подпрыгнул и невозмутимо уставился синющими глазами, промытый дорогим шампунем, заласканный, наверняка заваленный игрушками, непуганный ребенок. «Ты что, потерялся?» — спросил Стах, любуясь забавной мордахой. И сразу откуда-то сверху женский голос крикнул: «Лёшик, Лёшик, ты куда побежал, засранец? Ты почему?» И запыхавшаяся пожилая женщина врезалась в Стаха, разобралась с его коленями, вытаскивая пацана за руку. «Куда? Чего ты здесь потерял? Я думал, тут мама», — сказал пацан, уволакиваемый бабушкой или няней, или кто там она ему была. «С ума сошел! Здесь одни только чужие дядьки и тетки, а мама на складах. Вот я ей позвоню, пожалуюсь, какой ты неслух ужасный!» Поволокла. Прежде чем завернуть за угол, пацан обернулся и встретился глазами с чужим дядькой. Стаху почему-то не хотелось отводить глаз от маленькой фигурки в явно импортной дорогой курточке, в синих сапожках. Неслух ужасный. А вот шапку на эти кудри надо бы надеть, а то простудится. Дура ты нерадивая, бабка или нянька, или кто ты там есть при такой занятой мамаше на складах. Что за склады? Винные, что ли? «Пройдите сюда», — сказал ему посольский охранник, слегка раздвигая пластиковый барьер. А дальше что? Собирался в гости, угодил в жизнь. В совсем другую, новую, странную, не по размеру и не по понятию очень. Очень долго не свою жизнь. Когда лет через 10-15 он рассказывал кому-то историю своего молниеносного отбытия из совка, на него смотрели недоверчиво, переспрашивали и уточняли, улыбались. хотя особо забавного в этой истории было мало. Весь рассказ... Астах по-прежнему был хорошим рассказчиком. Он уложил в несколько фраз, которые произносил весело отрешенным тоном. Ну да, бывает и так. Пил вечером чай с татарином Гинзбургом, когда зазвонил телефон. Аппарат тогда уже стоял у старика в комнате. Это мог быть сын Гинзбурга, его невеста Рива, внук Горик, в то время уже мастер спорта по вольной борьбе. Стах нехотя поднялся с кружкой чая в руке и, прихлебывая горяченького, снял трубку. Вежливый мужской голос представился райвоенкоматом и поинтересовался, не угодно ли Бугрову Аристарху Семеновичу стать пушечным мясом. Ну, немного иначе, конечно. Не хочет ли Аристарх Семенович послужить на южных рубежах нашей Родины? Как-то так. Чай пошел у него носом. Год был 95-й, разгар Первой Чеченской войны. В две минуты он уложил свой бывалый, объезженный в двух местах уже драненький рюкзак. Пару белья, теплый свитер, кое-что по мелочи, вроде электрической бритвы и зубной щетки. Напоследок взял с подоконника серую тетрадь со своими давними записями. Прощание с соседями посчитал излишним. «Зови меня Гинзбургу», — сказал Муса Алиевич, — «мое почтение», типа «я тут на минутку». Не обнял, чтобы не пугать и не расстраивать. И потом это мучило всю жизнь. Короче, вышел из дому и исчез с радаров. Пару дней, пока активная вездесущая сахнутовская ципи доставала ему билет, он прокантовался у нее в квартире, валялся на диване, смотрел телевизор, много и тяжело спал. Ципи по-прежнему уговаривала его остаться, повторяя: «Здесь так интересно! Куда ты? Что ты там будешь делать?» Накануне отъезда он вдрызг напился у нее на кухне. Она тоже поддала бутинате, сидела, обхватив красивой ухоженной рукой с голубым маникюром бутылку виски, блаженно грустила и в полном противоречии со своими служебными задачами бубнила: «Ты русский человек, понимаешь? Посмотри на себя, твое место здесь!» Через час уже надо было выходить под проливной дождь, ловить машину в аэропорт. Где-то в спальне звонил телефон. Умолкал и вновь принимался звонить, но ципи, не двигаясь с места, все пыталась рассказывать Стаху про переселение народов в Вавилон, Навуходоносор, Ассирия. Когда-то она закончила историческое отделение МГУ. История древнего мира. Хорошая девчонка. Телефон все звонил, практически не умолкая. «Международный», — наконец заметил Стах, когда ему осточертел этот трезвон. И лишь тогда Ципи поднялась и побрела в спальню. Минут через пять вернулась с залитым слезами пьяным лицом. Заплетающимся языком сказала: «Рабина убили». «Ножевое, пулевое?» — спросил он спокойно, сливая остатки виски в чайную чашку. И кто это ради всех Ассирий? В Бен-Гурионе приземлился днем. Башка трещала, как сухая ветка в костре. Две таблетки баралгина, сжеванные им, как особо изысканный деликатес, боли не сняли, а лишь добавили туману и гулкого безразличия ко всему вокруг. На плоском экране телевизора в зале прибытия бесконечной каруселью крутились кадры вчерашнего убийства премьер-министра Ицхака Рабина. Окей. Значит, здесь тоже интересно. Здесь тоже убивают. На экране вращалась и вскипала запруженная народом площадь, мутная в свете желтых прожекторов. В студии новостного канала сменялись лица политиков и комментаторов, все перебивали друг друга, каждый что-то запальчиво выкрикивал, все дико жестикулировали, все были очень подвижны лицом. «Нервное общество», — подумал он. Глазами отыскал указатель к маршрутным такси и направился к выходу. На пути у него, в проходе, присев на корточки перед коляской, папаша застегивал сандалик на ноге сына, сползший от натяжения пояс его брюк, обнажал безмятежную мясистую поясницу с ложбинкой, разделявшей ягодицы. Ну что ж, и здесь люди живут, и здесь все те же задницы. Аристарх обогнул препятствие, подтянул на плече лямку рюкзака и вышел в слепящее местное солнце. В его каленную жарь, во влажную взвесь, густого, как цыганская похлебка, воздуха.